В 10:45 над форпостом в Тайбе был поднят желтый флаг Хизбаллы, а над караульными постами – зеленые флаги ислама. С этой минуты у Хизбаллы появился свой первый форпост, причем достался он им без боя. Появились наши вертолеты, они выписывали кренделя в воздухе, чтобы как бы припугнуть, но было уже поздно. Полный облом. Я велел Дэйву составить новый график дежурств, укрепить синий пост, чтобы там на вахте всегда находились 4 бойца. Если подобное шествие пожалует к нам, караульные на синем посту его заметят первыми. А сам я побежал звонить по шифрованной линии Амосу. «Мы потеряли прикрытие с юга», — сообщил я ему. Он уже знал. «Это проблема не только у вас», — ответил он. «Подобные массовые шествия на всем участке. Послушай сообщение по рации. Мы делаем все возможное, чтобы их остановить». И действительно, было слышно, как на связь выходят с разных форпостов. «Идут из Шайрина», — сообщили с Гальгалит. «Огромный поток людей направляется к нам из Рандории», — донесение из Олиш. «Еще несколько минут, и они перейдут Литани». Сигнал бедствия из Кантары. И этот форпост пал под напором толпы местных жителей, простых крестьян, которые встали вдруг и поперли. Такая война. Наши союзники-христиане побросали все и поубегали, не поставив даже в известность штаб Северного округа. В опасности и форпост Гамба. Целая страна, которая годами отсиживалась в норах, встала на ноги, повалила наружу. Всенародное восстание. Утро, которое они выбрали для всенародного восстания, было неудачным. Туман, ни черта не видно. За полчаса до обеда, в 11:57, из принтера вылезла телеграмма. Я приказал Дэйву объявить по громкоговорителю всем собраться в комнате для инструктажей. Дэйв сопроводил это объявление сиреной, и в считанные минуты бойцы сгрудились в небольшом помещении, оставив недодраенные кастрюли, моющие средства, швейные машинки. Все произошло так быстро, что я даже не успел до конца проникнуться важностью происходящего. Но раз пришла такая телеграмма, то и ежу понятно, что всех надо немедленно свистать наверх. Так учат на офицерских курсах. «Очень может быть, что нам придется сматываться отсюда скоро. Совсем скоро», — сказал я. «Может, даже завтра». Широко открытые глаза, разинутые рты. Нет, чтоб кто-нибудь свистнул, затопал ногами. Ничего подобного. Все словно окаменели. «Работа не в проворот, и начинать надо прямо сейчас, так что за дело. В первую очередь выносим все из казарм, зачищаем подлодку. В течение 15 минут все сносят личные вещи в лазарет. Вещмешки, спальники, подарки от девушек, вокмены, кальяны. Кому не по себе, пусть напялит свои счастливые трусы. На следующем этапе снимаем карты, отбираем документы, которые нельзя оставить, сворачиваем флаги, замазываем все художества на стенах. Кухня закрывается, телефонные линии отключаются. Чтоб булавки здесь не осталось, когда мы уйдем. Ни одной корзинки для мусора с армейской маркировкой. Таковы предписания, и мы их выполним. На третьем этапе минируем все постройки. У нас 980 мин, и все надо установить. Работать с минами начнет мое отделение. Ночью вернется Офир Фурман. Он объяснит подробнее, что к чему, как будем действовать дальше. «Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы покинуть Бафор как подобает», — сказал я в завершение. Все бросились с остервенением соскребать со стен 18 лет нашего пребывания здесь. Вгрызались, как волки, работали на совесть. Ривер взял инициативу в свои руки, построил живую цепь, и кругляши мин, как взошедшие пироги, поплыли по конвейеру со склада в лазарет, где они складывались высокими штабелями. Мы с Ливаноне достали из шкафа 2 деревянных ящика с оборудованием для эвакуации форпоста и вынули оттуда 5 пневматических пистолетов для забивания гвоздей и руководство по установке мин. «Каждые 2 метра 2 мины», — объяснили мы ребятишкам. «Одну закрепить 3 гвоздями на стене, 2 снизу, 1 сверху. Вторая мина — на табурете, на столе или на ящике, чтобы были по возможности в свободном состоянии, а также над койками и под койками в подлодках. Вокруг всех зданий и в траншеях, всюду, за исключением восточной стены, прилегающей к древней крепости.